Мне нужно было выместить на ком-нибудь все прошедшее. Мне казалось, что каждый персианин был моим барином, был ступенью к руке Александрины. После того сражения, где мы под градом неприятельских картеч шли через мост на приступ, распевая песню «По мосту, мосту», я получил первую награду — солдатский Георгий. Он был мне дан по приговору моих товарищей. Офицер перестал рассказывать, но, опускаясь на диван и смыкая глаза, проговорил почти шепотом, сдержала ли она свою клятву. Сальные свечи давно уже были переменены, четвертная бутылка шампанского допита, и лошади готовы. Признаюсь, я досадовал, что поторопился пригласить его к себе. Он казался мне страшен. Я чувствовал невольное отвращение к нему, не умея объяснить причины. Но делать было нечего. Я старался дорогой выведать, кто такой его бывший барин, кто такой Владимир Семенович и кто Александрина. Уверял, что, может быть, дам ему об них сведения, но он не хотел называть никого. Он отвечал мне, что Александрина легко могла забыть его, так зачем же пятнать молодую девушку, которая сама не знала, что делала, которая, вероятно, сохранила доброе имя, если и нарушила клятву. Как он был разговорчив за вином, так после сделался молчалив и во всю дорогу спал. Мы приехали поздно вечером, накануне именин жены. Мне сказали, что она больна и легла уже в постелю. Я умирал от нетерпения видеться с нею после продолжительной разлуки, но не решился разбудить ее. Не было счастья, которого б я не отдал за ее здоровье, за один миг ее покоя. Как она обрадовалась мне на другой день! Заиграл румянец на бледном лице, запрыгали слабые глаза. Я объявил ей, что привез гостя. Но принять его она не могла и даже не могла обедать с нами, а обещала выйти к концу стола, если силы позволят. Много собралось к нам соседей, которые с большим почтением смотрели на моего офицера. Как он был хорош в мундире! Какой мужественный вид, какая стройность, какое выражение в чертах! Прекрасные волосы, раны, широкая грудь, увешанная крестами, все привлекало внимание, все говорило воображению. Только видно было, что он устал от рязанской гостиницы, потому что сначала был чрезвычайно задумчив. Мы обедали довольно шумно, хотя мои соседи не смели очень развернуться при великолепном офицере. К концу стола расшутился и он. Праздник стал веселее, и я послал сказать жене, что мы пьем ее здоровье. В самый развал обеденного пира двери из ее комнат растворились, и показалась она, еще томная, слабая. Все встали. Я подошел к ней, чтобы представить офицера. Но когда, протягивая руку, обернулся к нему со словами «Вот моя жена», он стоял окаменелый, он не двигался с места, глаза его замерли на ней. Все кругом кричали «Честь имеем поздравить вас, Александра Дмитриевна, со днем вашего ангела!» Она сделала несколько шагов к офицеру, но едва успела проговорить «Я очень рада случаю», как страшно побледнела, подошла к нему ближе, но не договорила, зашаталась и, облокачиваясь ко мне на руку, шептала «Друг мой, мне дурно!» Офицер не шевелился, не раскрывал рта и во все глаза глядел на мою жену. Я отвел ее. Она упала на кровать и умирающим голосом повторяла. «Напрасно я вышла, я так еще слаба. Думаю, что я посмотрел на нее довольно выразительно». Когда я воротился в столовую, все оглушили меня вопросами. «Какова Александра Дмитриевна? Что с нею? Напрасно, кажется, она изволила выйти». Мне было не до ответов. Он еще стоял тут, все тот же, ужасный, как тень в Макбете. Он еще не отвел оцепенелого взгляда от двери, в которую вышла жена. Наконец, ноги его подогнулись точно сами собою. Он сел, выпустил из руки рюмку и стал кусать губы. Мертвая тишина продолжалась до конца обеда. После мой спутник поклонился мне молча и пропал. Та, которая поклялась ему, та, которую он поцеловал. На этом месте в рукописи нельзя разобрать многих слов, они забрызганы чернилами, по-видимому, от того, что перо было брошено на бумагу. Я подсмотрел однажды, как плакала украдкой, мне тесно с ним под одним солнцем. Мы встретились, оба вместе упали. Он не встал, я хромаю.